«Ишь ты!» — радостно усмехнулся закатовский батюшка. «В аккурат в день всехвального погребения Александра Невского в ограде Владимире. По юлианскому календарю 23 ноября». «Это знак», — согласился Сергий. Но появились в закатах не тевтонцы, а эстонцы. В самом начале марта в дом к отцу Александру ввалились люди в невиданной доселе форме, похожей на немецкую, но с другими нашлепками. Распоряжался ими огромный белобрысый детина, хорошо изъяснявшийся по-русски, но с характерным чухонским распевом. «Ваш дом поступает в наше распоряжение», — заносчивым голосом говорил он. «Требуем в течение 5 часов освободить занимаемые помещения». «Нет, дорогой мой», — вежливо ответил отец Александр. «Я тут живу по распоряжению господина Лейбранта, который...» «Алюня, как там точно называется должность у Лейбранта?» «Что-то вроде восточного министра», — отозвалась перепуганная матушка. «Это невозможно», — ухмыльнулся белобрысый. «Нам приказано занять в вашем селе лучшее помещение. Ваш дом самый подходящий. Приказываю освободить дом». «Да вы-то кто такие? Хоть знать?» «Особая группа 4-го эстонского шуцман-батальона Плескау». «Хм, и откуда ж такой батальон выплеснулся?» «Мы сформированы в Плескау. Отныне город Плескау и все прилегающие к нему территории становятся частью Великой Эстонии». «Псков? Эстонии?» «Час от часу не легче», — горестно выдохнул отец Александр. Новые хозяева села Закаты быстро затмили собой немцев. Они всюду сновали, вламывались в хаты, устраивали обыски, забирали все, что только можно, орали свои и немецкие песни, гоготали, смеясь над русскими дикарями, приставали к девушкам, свистели вслед отцу Александру, когда тот направлялся к храму или возвращался домой. Отец Александр с матушкой, Мишей, Сашей и Евой перебрались в неказистый домик Медведевых, который с февраля пустовал. Старушка Медведева усопла, и ее похоронили. От морозов дом промерз так, что его 3 дня не могли протопить, чтобы можно было как-то жить в нем, не кутаясь и не стуча зубами. А тут еще эти эстонцы нагрянули отбирать остатки запасов. В последнее время они затеяли эстонизацию населения, требуя, чтобы все учились обязательно говорить по-эстонски. Явившись к батюшке, белобрысый командир громко и нагло закаркал по-своему. «И вы извините, господин хороший, я на вашем наречии не обучался», — сказал отец Александр. «Осень плохо», — нахмурился белобрысый, намеренно показывая, что и он вот-вот перестанет уметь пользоваться русской речью. «Я вам не господин хороший, а называйте меня господин Ирюц. Это моя фамилия. Вас, Россия, много веков угнетала мой народ, заставляя говорить по-русски. Теперь мы вернулись в цивилизованную Европу. Вы прозываете на территории свободного эстонского государства и обязаны учиться говорить по-эстонски». «Да помилуй Боже, господин Ирюц, откуда же нам взять-то учителей? Разве если бы вы нас взялись обучать? Правда, я к языкам не весьма способен. Греческий и латынь-то с трудом освоил. Французский учу, потому что на нем говорила народная героиня Жанна д'Арк. А эстонский... да куда уж мне? А матушка Алевтина вот выучила бы. Так, матушка?» «Это по-чухонски-то», — возмутилась Алевтина Андреевна. «Да не вжись! Я что, с ума сошла? Шел бы ты отсюда, чуть белоглазая!» — подвинула она господина Ирюца веником. «Наследил-то, а туда же! Цивилизация, Европа!» «Это осень плохо, что у вас нет учителей эстонского!» Малость испугался матушкиной дерзости господин Ирюц. «Приказайте васым слугам погрузить вас и дрова и привести их к насему дому». «А-а-а, так вы грабить нас приехали», — продолжала напирать на свободного эстонца матушка. «Так и скажите, как немцы говорят, цап-царап-махен. Это мы понимаем и без Европы. Только ведь даже немцы сами все забирают и увозят, а у вас, у лодырей, и на это сил нет. Она права, согласился батюшка. Если вы честные грабители, так и соблаговолите сами все забрать, погрузить и вывезти. Это саботаж! Возмутился господин Ириюц и стал говорить по-русски вдруг гораздо живей. Мы будем вас судить и повесим. Голубчик, улыбнулся отец Александр. Меня в моей жизни не один раз и вешали, и расстреливали, и даже комиссара грозились на крюк под ребра повесить. Однако, как видишь, я все еще живой. Забыл, как тебя там, Ию. Дрова забрали на другой день. Привели под ружьем двух мужиков из числа невоцерковленных, и те исполнили ту грязную работу. Да и то безо всякой охоты. Ни один из прихожан отца Александра не согласился содействовать шуцман-батальону Плескау в грабеже священника. На эстонцев отец Александр пожаловался Фрайгаузену, когда тот великим постом приехал в закаты и с удивлением обнаружил батюшку в другом жилище. «Просто калевала какая-то. Язычество, — говорил батюшка, — очень много о себе понимают. Дошли до того, что обращаются ко всем только на своем языке и требуют, чтобы и мы изучали чудское наречие. Что делать, Иван Федорович?» «Они будут наказаны, — уверял Фрайгаузен. В пределах восточных земель Эстония ограничена генерал-бецерком Эстлянд. Да, Эстонии переданы Печоры и Изборск, но Плескау, то есть, простите, Псков, не входит в его состав. Я не знаю, кто внушил этому Иирюицу подобную ахинею. Мы вовсе не заинтересованы в расширении эстонского государства. Хотя жители Эстонии охотно с нами сотрудничают, обильно вступают в батальоны шума, вспомогательной полиции и даже в СС. Возможно, кто-то и агитирует их тем, что они получат территории к востоку от Пейпуса, простите, Чудского озера. Но, уверяю вас, это блеф. Вероятнее всего, эстонцев пустят летом вычищать из окрестных лесов партизан, а, быть может, отправят на фронт. Так что они недолго будут гостить тут в закатах. «Дай-то бог, а то уж больно нагло калевалят», — вздохнул батюшка. «А сами вы, я гляжу, охотно к нам приезжаете. Мне понравилось общаться с вами, не скрою. Вы редкий тип русского сельского батюшки. Точнее сказать, не редкий. Точнее сказать, рядом с вами я чувствую Бога больше, чем где-либо». «Ну, за это спасибо», — стеснительно улыбнулся отец Александр. «Знаете, иные есть, у которых и чудеса происходят. А мне Господь чудес как-то не посылает. И мученическую кончину не дает, хотя сколько раз она была рядом. Теперь бы мне ее послать самое время. Война, страдания народные. И сыновья мои уже взрослые, сами по жизни шагать могут. Ах, как бы мне хотелось хоть что-либо узнать о них. Но сейчас не о том. Я бы хотел снова ходатайствовать о лагере в сырой низине. Грядет Пасха. Что может быть утешительнее для человека в тяжких условиях, чем воскресение Христово? Ведь несчастным узникам никто даже крашеного яичка не поднесет. А разве они виноваты в том, что были призваны в армию и с оружием в руках защищали Отечество? Иван Федорович, посодействуйте, чтобы и на сей раз еда и вещи попали к заключенным, чтобы я мог провести в лагере пасхальную литургию. «Пасха 5 апреля?» — задумчиво спросил Фрайгаузен. «Это ведь день ледового побоища?» «Не вполне так», — поправил отец Александр. «Ледовое побоище произошло 5 апреля по старому стилю. По-новому это получается 18-го. А нынче Пасха будет 5 апреля по новому стилю, а по юлианскому календарю это 23 марта. Есть разница?» В тот же день отец Александр не без удовольствия наблюдал за тем, как полковник Фрайгаузен жестоко распекал господина Ирюица. Тот стоял на вытяжку, а Фрайгаузен громко рявкал на него по-немецки. «Ирюц» в ответ лишь ослекал. «Иа! Иа! Ферштейн! Иа! Иа!» Дрова эстонцы вернули на следующее утро. «Могли бы и дом вернуть», — ворчала матушка. «Сходил бы ты, отец Александр, к своему полковнику-то насчет дома». Отец Александр в ответ сильно разгневался. «Ты, Аля, у меня, фрауляйтер, а я при тебе как фельдфебель. Поди туда, сходи сюда. Мне важнее не дом, а чтобы он насчет лагеря договорился». Дом ему не важен. Детей поназаводил в этот дом щелястый. А теперь дети чихают, соплякают. Давай теперь всех военнопленных к себе переселим. Ну, надо будет, так поселим. Вдруг грозно отрезал отец Александр, и матушка испуганно прижала ушки. Нежданно Фрайгаузен с двумя эстонцами привез еще одну подводу нераспиленных и неколотых дров. Стали пилить и колоть. Сам Фрайгаузен, сбросив китель, залиховатски махал топором. Потом пришел к отцу Александру. «Батюшка, обедом угостишь? Чай я заработал?» Потом они сидели по-дружески за столом, и он рассказывал о своей жизни, как воевал против большевиков в гражданскую, как тяжело было расставаться с Россией, как обживался в Германии, как радовался, когда в 41-м Германия побеждала, стремительно освобождая Россию от безбожной власти и почти не встречая сопротивления, как надеялся, что война будет быстротечной и почти бескровной. Кончался Великий пост, бессердечная зима потихоньку отмирала, люди со всех окрестных сел и деревень стали все чаще и чаще приходить в закаты. Войдут, бывало, в батюшкин храм и сразу к печке отогреваются. Садились прямо на пол. На Страстной Седмице случилось хорошее событие. Из деревни Боровик пришел молодой крестьянин лет 30. Дождался своей очереди на исповедь, исповедовался, а когда отец Александр отпустил ему грехи, промолвил: «Даже и не знаю, как сказать-то». «Что такое? Еще какой-то грех вспомнил?» «Нет, совсем иное. Я, батюшка, много лет болел ухом, каждый год ездил в Ленинград. Однако пройдет, а после опять начинается. И вот теперь вылечился акафистом». «Да ну! Ага!» «Не в моготу стало однажды, боль страшенная. А куда теперь? Какой Ленинград?» «Я стал молиться. Тут Великий пост. Я пощусь изо всех сил, а боль все хуже. Стал читать акафист Божией Матери. И вдруг лопнуло, гной вытек, боль прошла. А сейчас, страшно признаться, как будто совсем никогда не болела. Начисто сняла акафистом». «Заступница! А ведь как болела! Не до вмоготу-то было! Вот прямо-таки не до вмоготу!» В тот же день пришло еще одно радостное известие. Фрайгаузен договорился-таки с комендантом лагеря в сырой низине. Тот позволил священнику местному, сирич отцу Александру, пасхальные службы служить, а также продуктами и вещами пленным помочь. Вечером отец Александр вдохновенно читал проповедь. «Дорогие мои», — говорил он торжественно, — «приближаются два события, от которых меня охватывает сильнейшее волнение. Грядет Пасха. В ночь субботы на воскресенье все мы с вами побредем вокруг храма крестным ходом и воспоем «Христос воскресе из мертвых!» Совершим литургию. А на другой день, благодаря стараниям нашего благодетеля Ивана Федоровича Фрайгаузена, состоится праздничная служба для узников лагеря военнопленных в сырой низине. Далее, 5 апреля по старому стилю, или же 18 апреля по новому, все мы будем отмечать 700-летний юбилей важнейшей вехи в русской истории — битвы на Чудском озере, в которой святой благоверный князь Александр Ярославич Невский победил рыцарей Тевтонского ордена. «Солнце земли русской» — так величаем мы князя Александра в акафисте, сочиненном некогда самим святителем Макарием при содействии царя Иоанна Васильевича Грозного. Хотелось бы мне, чтобы все мы были хотя бы солнечными зайчиками от этого благословенного солнца. Вот недавно мне стало грустно, невесело, подумалось о детях моих, сыновьях, о которых не имею я весточки. Тогда мой приемышек Мишка, видя мою печаль, взял зеркальце и стал пускать по комнате солнечного зайчика, и на душе моей стало веселее. А представьте, если мы все станем такими зайчиками, отражающими свет Александра Невского, солнце земли русской, каково весело станет Господу! Ведь Господь наш не любит унылых, а любит тех, которые приветом и радостью всем сияют. Давайте же объединимся в одном важном деле. Срочно соберем сами и подвигнем жителей окрестных мест собрать для военнопленных, среди которых могут быть и наши родные, наши дети, братья и отцы, одежду и еду. На сей раз властями дано клятвенное уверение в том, что все это достанется узникам. Хорошо бы, чтоб каждому из них, томящихся в плену, досталось хотя бы по одному украшенному яичку. а узников в лагере «Сырая низина» чуть более 200 человек. «Про яички ты хорошо сказал», — хвалила потом матушка. «Да только едва ли соберут столько-то. Дай бог, если бы по одному на двоих досталось». Но она оказалась не права. 1000 крашеных яиц привезли жители окрестных мест в Великую Субботу. «Я возношу руки и вопию ко Господу, ликуя. Дождался чудес», — прослезился от восторга отец Александр. «Много нанесли и прочей еды, и вещей. Обманутые в прошлый раз, жители, тем не менее, снова собрали и вязаные носки, и нижнее белье, и рубашки, и брюки, и ватники, и даже десяток пиджаков. Острее всего пленные нуждались в обуви, но с валенками и сапогами и у самих местных жителей было худо. Обуви набралось всего 30 пар». Растроганный отец Александр расплакался, когда на субботней службе читал об Иониной тыкве. Этот отрывок из Ветхого Завета он всегда произносил со слезами в голосе, а на сей раз просто не мог сдержать рыданий. Потом оправдывался за последним великопостным обедом.